Громова Дубрава. Мужчина был высокий и худой. Его длинные темные одежды не спадали вниз крупными складками и казались ему безбожно велики. Со своего места я видела лишь его профиль, высокий лоб, крупный нос, напоминающий клюв большой хищной птицы, волевой подбородок. Еще у мужчины имелись прямые черные волосы, едва достигавшие плеч, и тонкие гибкие пальцы, которые сейчас были сложены в молитве. Он молился ревностно и горячо, не замечая никого и ничего. Именно так, как и положено инквизитору, убежденному служителю церкви. Сегодня в храме было много людей. Отец Стефан, как и всегда, возносил хвалу Всевышнему, а певчие звонко выводили мелодию псалмов. В этом утреннем многоголосии каждый из нас находил свою неведомую волну, которая позволяла очистить мысли и мысленно исповедоваться Господу в своих горестях и надеждах. Однако сегодня все взгляды, робкие, встревоженные, любопытные, были направлены не на иконы и не на пожилого священника, служившего у алтаря, а на незнакомца в длинной сутане, стоявшего у дальней колонны и о чем-то истово просившего Бога. О том, что в Форст приедет господин инквизитор, отец Стефан сказал нам еще вчера, после утренней проповеди. Весь день местные кумушки и тетушки терялись в догадках, что же понадобилось столь важному человеку в нашем крошечном захудалом городке. Предположений было много. Одно интереснее другого. И не мудрено, учитывая, что воины-церковники покидали свою обитель только для того, чтобы вступить в бой с нечистой силой или обнаружившим себя черным магом, фантазии городских сплетниц было где разгуляться. Честно говоря, у меня по этому поводу тоже имелись кое-какие догадки, однако делиться ими я не торопилась. Никто не думал, что отец-инквизитор приедет так быстро. Его ждали в Форсте недели через две, а потому несказанно удивились, когда на рассвете его каурый жеребец вихрем пронесся по нашим улицам. Судя по лицу отца Стефана, с которым он встретил прихожан, появление высокого гостя удивило его не меньше остальных. И сейчас, во время утренней службы, молились только священники, наш и приезжий. Прочие ерзали на своих скамейках и ждали, когда же будет удовлетворено их любопытство. Впрочем, совсем скоро выяснилось, что господин церковник не слишком-то настроен общаться с местным населением. Едва служба подошла к концу, он мягко скользнул за колонну, возле которой все это время стоял, и куда-то исчез. Когда разочарованные горожане потянулись на выход, кто-то цепко схватил меня за локоть и удержал на месте. Обернувшись, я увидела сухонькое лицо госпожи Доры, жены церковного сторожа, прислуживавшей в храме вместе со своим мужем. «Зайди к отцу Стефану, Велина», — сказала она мне. «Прямо сейчас. Ему нужно срочно с тобой поговорить». Заинтригованная, я встала со скамейки и направилась к узкой незаметной двери, расположенной неподалеку от алтаря, служебной комнатке, из которой наш священник обычно выходил к своей пастве. Стоило же переступить ее порог, как меня с головы до ног прожгло острым колючим взглядом больших темных глаз. Вместе с отцом Стефаном в комнатке находился господин инквизитор. «Проходи, дитя», — ласково сказал мне отец Стефан. «Не стой в дверях. Надолго мы тебя не задержим». «Здравствуйте», — вежливо сказала я незнакомцу. «Доброе утро», — ответил тот глубоким бархатным баритоном. Теперь он находился на расстоянии вытянутой руки, и я могла хорошо его разглядеть. Этот мужчина был гораздо моложе нашего священника. На вид я дала бы ему не больше 35 лет. Вблизи он казался не худым, а худощавым, широкоплечим, гибким, как березовый прут, и, на удивление, некрасивым. Его кожа была белой, как молоко, волосы черными, а черты лица резкими и решительными. Вся фигура гостя почему-то выглядела нервной и подвижной, и это при том, что он спокойно стоял у стены и даже не думал шевелиться. Однако больше всего меня поразили его глаза, большие, с пушистыми ресницами, словно наполненные сладким обжигающим шоколадом. Я смотрела в них и забывала, как дышать. Боже! А ведь этот взгляд я видела тысячи раз. Здесь, в храме, на ликах святых заступников, которых каждый день просила о духовной поддержке. «Это Велена Лилей, отец Антоний», — сказал отец Стефан гостю. «Ее семья испокон века держит в Форсте аптеку. Велена лично занимается изготовлением многих лекарств, а также ассистирует нашему доктору, господину Брогу. Сейчас он в отъезде, поэтому госпожа Лилей принимает больных сама». Инквизитор кивнул. «Вы ведь живете на окраине города, верно?» — спросил у меня гость. «Да», — подтвердила я. «Мой дом стоит на опушке Громовой Дубравы». «Громовой Дубравы?» «Так называется наш лес». «Понятно», — кивнул отец Антоний. «Скажите, госпожа Лилей, «Не замечали ли вы в последнее время чего-нибудь странного, связанного с вашей дубравой? Необычные звуки, свечения или, например, чувство тревоги, возникающее, когда вы подходите к деревьям?» Вопрос меня, мягко говоря, удивил. Я посмотрела на отца Стефана, тот коротко вздохнул. «В столице зафиксировали всплеск магии, исходящий из нашего города», — пояснил он. «А вернее, с его окраины. Господа инквизиторы предполагают, что в форсте скрывается черный колдун». «Или черная ведьма», — добавил гость, бросив на меня многозначительный взгляд. «Ведьма?» — изумилась я. «У нас?» «Вы не ответили на вопрос, госпожа Лилей». Я пожала плечами. «Громова дубрава — очень старый массив, отец Антоний. От него всегда веет холодом и тревогой, в том числе сейчас, и в этом нет ничего необычного». «А ваши соседи? Быть может, они упоминали о чем-нибудь странном, хотя бы на уровне слухов или домыслов?» «Последние несколько дней мои соседи выясняют, кто у кого 10 лет назад захватил лишнюю грядку земли, грозят друг другу судом и повторным межеванием. Но я сомневаюсь, что в этом есть что-то странное». Инквизитор кивнул снова. «Если у вас больше нет вопросов, госпожа Лилей, думаю, нам стоит ее отпустить», — заметил пожилой священник. «Ее наверняка ждут пациенты». Отец Антоний махнул рукой. Попрощавшись, я вышла за дверь, а отец Стефан отправился вслед за мной. «Он пробудет у нас не менее недели», — шепнул, когда мы приблизились к выходу. «Постарайся не выходить в это время в лес». «Не могу», — также шепотом ответила ему я. «Границу нужно укреплять раз в несколько дней, иначе она ослабеет. Они мигом это почувствуют и попытаются ее разрушить». «Велена». «Я буду осторожна, клянусь, но мне нужна помощь. Постарайтесь не подпускать инквизитора к Громовой Дубраве». «Невозможно. Антоний целенаправленно ехал именно туда. Ты ведь знаешь, что спровоцировало всплеск магии». «Конечно, и вы тоже это знаете. Меня удивляет одно, почему отцы инквизитора отправили сюда своего человека только теперь?» «Боже, Велена». «Задержите его в храме, а я пойду в лес прямо сейчас. Нельзя, чтобы отец Антоний обнаружил их поляну». Отец Стефан поджал губы и кивнул. В лесу было темно. Над форстом уже вовсю светило солнце, высокий же древесный шатер Громовой Дубравы слабо пропускал лучи света, а потому здесь почти всегда царил полумрак. Раньше, когда была жива мать, входить в эту обитель кошмара было почти не страшно. Сейчас, когда за моей спиной никого нет, и я точно знаю, что в случае опасности могу рассчитывать только на себя, переступать границу леса становилось жутко. Воздух Громовой Дубравы был свеж и душист. Это немного меня приободрило. Сейчас утро, а значит, вероятность того, что я наткнусь на местных жителей, очень мала. Эти ребята больше любят темноту. Жаль, что защитный контур нельзя укреплять из-за кустов. Не будь у меня необходимости подходить к их обиталищу вплотную, жить стало бы легче и веселее. Я быстро миновала знакомую тропинку, приблизилась к двум высоким дубам, которые, подобно молчаливым стражам, охраняли подход к небольшой поляне, в центре которой располагался круглый зеленый холм. Вокруг было тихо. Звонкий щебет птиц смолк, зато поднялся легкий ветерок, всполошивший кроны деревьев. В тот же миг в нос ударил запах тухлятины, отвратительный, сладковатый, знакомый с детства. Что ж, судя по всему, мои надежды не оправдались. Игнорируя усиливающуюся вонь, подошла к дубам и сразу же увидела его. Он сидел на траве у холма и пристально смотрел на тропинку. Его белоснежные волосы были рассыпаны по плечам, правильные черты идеального лица казались расслабленными, узкие кисти изящных рук сплелись на коленях в замок. Он знал, что настала пора обновить чары на защитном контуре, и нарочно меня поджидал. Шаг вперед, и он плавным движением поднялся с земли, а его точёные губы растянулись в улыбке. «Велена». Его голос напоминал шелест листвы или даже шепот самого леса. Я слышала его не только ушами, но и кожей, и всем своим существом. «Ты пришла, моя радость». Пытаясь подавить мелкую дрожь, которая начала сотрясать тело, я вышла на поляну. Вонь усилилась, и от нее стало трудно дышать. «Доброе утро, Никодим», — тихо сказала, стараясь не смотреть в льдисто-голубые глаза давнего знакомого. Мама часто предупреждала, с ними разговаривать нельзя. Я и не разговаривала, только здоровалась и прощалась. Почему-то казалось, что никак не реагировать на приветствие неправильно, невежливо. «Я ждал тебя к вечеру. Отчего ж ты пришла так рано?» А вот теперь можно не отвечать и просто делать то, ради чего я сюда явилась. Беглого взгляда на поляну было достаточно, чтобы понять, контур находится в отличном состоянии. Мать перед смертью укрепила его на славу, осталось лишь обновить защиту. «Я не устаю тобой любоваться. Ты стала такой красивой. Сколько тебе лет, Велена? 19 или уже 20?» Я мысленно закатила глаза. Бессовестный лгун, красивая. По меркам его народа я гораздо уродливее самой убогой дурнушки. Впрочем, дурнушек у этих ребят нет. Они все как на подбор свежие и прекрасны, и жутко воняют тухлятиной. «Ты уже похоронила Эдиту? Мы сложили ее кости у самой границы, чтобы тебе было легче забрать их и отнести в город. Знаешь, мы хотели вернуть ее тело целиком, но не смогли удержаться. Слишком уж давно не ели человечины». Я вздрогнула и подняла на него взгляд. Никодим стоял почти на самой границе, и от исходившего от него запаха начинало резать глаза. «Ее мясо было жестким, но очень ароматным», — тихо произнес он. «Интересно, какой на вкус будешь ты?» У меня внутри все похолодело. Я отшатнулась, попятилась, а потом развернулась и со всех ног бросилась прочь. Вслед мне раздался тихий мелодичный смех, похожий на серебряный голос ветерка. С поляны я бежала, как испуганная лошадь, продираясь через кусты и почти не разбирая дороги. Остановилась и перевела дух, лишь выбравшись на опушку. «Святой Боже, как я ненавижу этих тварей! Из-за них вся моя жизнь — долгий, нескончаемый ужас!» Мама говорила, что при встречах с ними нужно сохранять спокойствие и невозмутимость. У нее самой это неплохо получалось. Наверное, поэтому за ее работой они наблюдали молча или вовсе не выглядывали из своей норы, когда она приходила в лес. Я же со своими эмоциями справиться не могу. Никодим знает, что я его боюсь, и каждый раз старается запугать меня еще больше. Надеется, что страх помешает мне сделать свою работу, и его народ сумеет вырваться на свободу. Неделю назад им это почти удалось. Если бы мама не пришла мне на помощь, к сегодняшнему дню эти существа вырезали бы весь город. А так они убили только маму. В груди что-то отозвалось тупой, тянущей болью, а глаза сами собой наполнились слезами. Отец Стефан говорит, я ни в чем не виновата. На их стороне всегда был численный перевес, и то, что мы больше 3 веков держим их под замком, настоящее чудо. Еще он говорит, что поражения в этой борьбе неизбежны, и потерю каждого бойца мы должны принимать со смирением, ибо все они отдают свои жизни ради общего блага. Но я знаю, если бы не мой страх, мама была бы жива. В ее смерти виновата только я и никто другой. Дождавшись, когда успокоится дыхание, я пошла вниз по тропинке. Скоро 11 часов, и в аптеку наверняка пришли покупатели. Бабушка давно открыла ее двери, однако сомневаюсь, что она сможет кому-либо помочь. С каждым месяцем она становится все рассеяннее и постоянно путает мази и отвары. Я прибавила шаг. Посетитель в аптеке действительно был, но не тот, о котором я думала. Стоило приблизиться к дому, как в одном из открытых окон первого этажа мелькнула черная сутана, поправила подол платья и переступила порог, мысленно надеясь, что не принесла с собой запаха мертвечины, исходившей от Никодима. Отец Антоний стоял у прилавка и с любопытством рассматривал полки с баночками и флаконами. Рядом с ним топталась бабуля, что-то воодушевленно ему рассказывавшая. «А вот и Велена», — сообщила она, увидев меня. «Говорила я вам, святой отец, моя внучка мигом вернется». Инквизитор, обернувшийся на звук шагов, теперь сверлил меня пристальным взглядом. От его шоколадных глаз по спине снова поскакали мурашки. «Вы были в лесу?» — спросил мужчина. «Да», — кивнула я. «Что же вы там делали?» О, ответ на этот вопрос у меня был готов всегда. «Хотела собрать кое-какие травы», — спокойно сказала ему. «Но они, к сожалению, недостаточно вызрели. Почему вы спрашиваете?» Отец Антоний промолчал. Вместо слов снова смерил мою фигуру взором, таким острым и пронзительным, что я невольно поежилась. «Я говорил с вашими соседями», — произнес инквизитор. «Они сказали, что неделю назад в Громовой Дубраве что-то произошло. Сначала на лес налетел сильный ветер, удивительным образом не затронувший местные сады, а потом завыли волки. Если верить очевидцам, вой их был так страшен, что у людей, услышавших его, вставали дыбом волосы. Утром следующего дня выяснилось, что во время загадочной бури умерла одна из жительниц Форста, некая Эдита Лилей. Ваша мать, Велена». В горле снова встал ком. «Господи, только бы не разреветься!» «Сегодня в храме вы утверждали, что в Громовой Дубраве не происходило ничего необычного, а об этом происшествии не упомянули ни словом. Почему?» «Потому что я не считаю это происшествие необычным. Я старалась говорить ровным, спокойным голосом и по возможности не отводить глаза. Звери в лесу воют часто, да и ветер там бывает почти каждый день. В том, что моя мать умерла именно в тот день, я тоже не вижу ничего особенного. «Мне сказали, вы хоронили госпожу Лилии в закрытом гробу. Что с ней случилось?» «Ее загрызли волки», — невозмутимо ответила я. «Те самые, которые испугали наших соседей. Когда я нашла мамино тело, от него мало что осталось, поэтому гроб на похоронах был закрыт, чтобы не шокировать окружающих». «Ваши слова отражены в официальных документах?» «Конечно. И в заключении о смерти, и в регистрационных книгах. При желании вы можете расспросить отца Стефана. Он отпевал маму и видел, как она выглядела». «Ладно», — кивнул в свою очередь инквизитор. «Что ж, спасибо за уделенное время. Теперь я хотел бы немного прогуляться по Громовой Дубраве». Вежливо раскланившись, отец Антоний вышел за дверь. Мы с бабушкой несколько минут наблюдали в окно, как он шагает к деревьям. Когда машина скрылась за высокими стволами, я громко выдохнула и устало опустилась на стул. «Принес же черт этого носатого!» — проворчала бабуля, усаживаясь рядом. «Будто без него было мало проблем». Я махнула рукой. «Я знаю, кто ему наплел про ветер и волков», — продолжала бабушка. «Тина Лоу. Больше некому. Вечно она сует нос не в свое дело. Но ничего. Пусть только придет к нам за средством от запора. Я ей такой отвар дам, что она неделю из уборной не выйдет». «Не кипятись», — сказала ей. «Инквизитор все равно узнал бы об этой истории. Не от Тины, так от кого-нибудь другого. Он и приехал-то сюда потому, что до столицы дошел всплеск магии, который выбросили наше адовое создание. Отец Стефан сказал, Антоний пробудет в Форсте неделю. Нужно просто переждать это время». «Переждем», — вздохнула бабуля. «Куда уж тут деваться. Как там, кстати, контур? А ну, как носатый заподозрит, что в лесу, кроме белок и волков, водится кто-то еще». «Он это уже заподозрил», — фыркнула я. «Не переживай, границы крепкие, никого лишним к поляне не подпустят». Бабушка покачала головой. «Чует мое сердце, будет беда. И господин инквизитор приложит к этому руку». Отец Антоний пробыл в Форсте 11 дней. За это время у него сложился особый распорядок, о котором быстро узнал весь город. После заутренней гость разговаривал с горожанами, одних он приглашал для беседы в городскую мэрию, с другими общался прямо на улице или в трактирах. После полудня инквизитор отправлялся в Громову Дубраву и гулял там до самого вечера. На следующий день распорядок менялся. Сначала прогулка, потом разговоры. Отправляясь в лес, отец Антоний непременно проходил мимо моей аптеки. Каждый раз мы вежливо раскланивались, он с улицы, я из окна. Если у меня не было посетителей, инквизитор останавливался, чтобы перекинуться парой слов. Он спрашивал о деревьях, которые растут в Громовой Дубраве, о лекарственных травах, об огородике, разведенном тут же в палисаднике, а еще о моей семье и повседневных занятиях. «Ваша аптека находится далеко от центра города», — говорил инквизитор. «Вы не думали о том, чтобы перенести ее в другое место? Многим горожанам наверняка неудобно ходить за лекарствами на окраину». «Аптека расположена в торце нашего дома», — отвечала я. «На другое помещение у нас с бабушкой просто нет денег. Мы не сможем его ни снять, ни купить. Да это и не нужно. Посетители давно привыкли, что мы держим ее именно здесь. Форст — город небольшой, здесь в принципе нет понятия «далеко». «Что ж, справедливо. Лекарства вы делаете самостоятельно?» «Да». «В одиночку?» «Теперь в одиночку. Раньше вместе со мной работала мама». «А ваш отец?» «Я его не помню. Он ушел от нас, когда я была совсем маленькой». Отец Антоний кивал и задавал новые вопросы. Легко и непринужденно, будто хотел приятно скоротать время, а заодно побольше узнать о заинтересовавшем его человеке. В то, что цель наших разговоров именно такова, я не верила ни на грош. Гость меня явно в чем-то подозревал. Объяснить его интерес иначе я не могла. О себе Антоний говорил мало и скупо. Вскользь упомянул, что тоже является сиротой и после смерти родителей долгое время жил на улице в компании бродяг и воров, пока его не поймали стражи порядка и не отвели в один из столичных приютов. Что семьей ему впоследствии стала церковь, а матерью Богородица, и теперь вся его жизнь посвящена именно им. Беседовать с инквизитором оказалось приятно. Поймав себя на этой мысли, я поразилась тому, насколько она смешна и абсурдна. Однако все было именно так. Несмотря на внешнюю строгость, было в церковнике что-то, что вызывало доверие. Уверенный взгляд, решительные черты лица, вся его подтянутая фигура будили во мне странное непонятное ощущение тихого доверия, Такое чувство возникает у людей, укрывшихся от непогоды в собственном доме, когда даже жалкая лачуга кажется крепостью, способной защитить от страшной грозы или сильного ветра. Кто-то мне говорил, что, борясь с нечистью и черной ворожбой, инквизиторы сами являются магами, что их сила помогает не только крушить врага, но и воздействовать на простых людей в интересах следствия и общего блага. Поэтому во время бесед с отцом Антонием я старалась взвешивать каждое слово. Если очарованная исходящей от него теплотой я скажу что-нибудь лишнее, и он решит, что Велена Лилей есть та самая ведьма, ради которой он приехал в наше захолустье, плохо придется всему Форсту. Собственно, проблемы у Форста могли появиться в самое ближайшее время, ибо своими лесными прогулками инквизитор сводил на нет всю мою работу. Я справедливо опасалась ходить в Громову Дубраву, пока по ней бродил Антоний, а он бродил по ней каждый раз, когда я собиралась отправиться на проклятую поляну. Гость словно нарочно подгадывал время, когда у меня появлялась свободная минутка. Стоило выйти на опушку, как между деревьев мелькала его черная сутана. Нас с бабушкой это всерьез беспокоило. Контур давно требовалось проверить и обновить, однако делать это в незримом присутствии церковника не хотелось. Можно было, конечно, пойти в лес ночью, но эту возможность я даже не рассматривала. Если уж я боюсь их при свете дня, то какой ужас они вызовут у меня в темноте? Была мысль попросить отца Стефана задержать господина инквизитора в храме, как в первый день после его приезда. Однако нам никак не удавалось поговорить с глазу на глаз, а писать ему письмо я опасалась из-за подозрения, что послание прочтет тот, кому его видеть не полагалось. Время между тем шло, а инквизитор покидать город явно не собирался. На 12-й день его пребывания в Форсте я не выдержала. Зная, что отец Антоний никогда не пропускает утреннюю службу, отправила в храм бабулю, а сама, дождавшись, когда смолкнет последний удар церковного колокола, поспешила в лес. То, что граница вот-вот пойдет трещинами, я почувствовала еще до того, как добралась до стражей дубов. Отвратительный запах обитателей зеленого холма уже витал над знакомой тропинкой, и это заставило меня прибавить шаг. Я влетела на поляну стрелой, ожидая встретить толпу светловолосых красавцев, однако там не было никого. Не давая себе времени успокоить сбившееся дыхание, принялась выправлять ослабевшую защиту. Руки выплетали в воздухе кружева, а в голове билась мысль «только бы успеть». Утренняя тишина давила на виски, будто старый замшелый валун. При этом запах мертвечины почему-то становился сильнее, и это здорово меня нервировало. Заделав последнюю брешь, я устало потерла виски и уже собиралась отправиться в обратный путь, как спину обжег чей-то пристальный взгляд. Обернулась и похолодела от ужаса. Позади меня стоял Никодим. Самым страшным было то, что мужчина находился рядом с деревьями, то есть за гранью волшебного контура. «Великий Боже, выходит, я все-таки опоздала. Граница ослабла настолько, что он сумел преодолеть защиту и вырваться на свободу». Судорожно вздохнула. Наверное, прятался в кустах и посмеивался, глядя, как я укрепляю обрушенные рубежи. «Здравствуй, Велена». Прошелестел Никодим. «Наконец-то ты пришла, моя радость. Тебя так долго не было, что я соскучился и решил наведаться в гости сам». Он улыбнулся, обнажив два ряда белоснежных зубов, острых как бритва. Я невольно попятилась. «Ты один?» — спросила хриплым от волнения голосом. «Один?» — охотно ответил мужчина. «Но это пока. Остальные тоже с удовольствием засвидетельствуют свое почтение. Ты ужасно невнимательна, моя нежность. Разве Эдита не учила тебя? Перед тем, как запирать замки, нужно убедиться, что все заключенные находятся в темнице». Он сделал шаг вперед. Мне пришлось приложить все свои силы, чтобы остаться на месте. «Я не сниму контур, Никодим». «И не надо». Он невозмутимо пожал плечами. «Я уничтожу его сам. Твоя помощь мне не нужна. С этой стороны границы я гораздо сильнее, чем с той. Знаешь, я бы обрушил ее раньше, но решил дождаться тебя». «Зачем?» «Соскучился, я же сказал». Его движения были похожи на дуновение ветра. Мгновение, и Никодим оказался возле меня. Я же едва не задохнулась от смрада, окутавшего нас плотным прозрачным покровом. Хотела отскочить в сторону, но с ужасом поняла, что не могу двинуться с места. «Ты так сладко пахнешь, Велена», — прошептал Никодим. «Сегодня нас снова ждет королевская трапеза, и ты будешь на ней главным блюдом». Он выбросил вперед руку и схватил меня за горло. Однако холодная ладонь лишь скользнула по моей коже, пальцы мужчины вдруг ослабли, глаза вылезли из орбит, а из горла вырвался тихий вздох. После этого Никодим покачнулся и упал на траву, открывая моему взгляду пронзивший его длинный клинок. Подняла глаза и встретилась с шоколадным взором отца-инквизитора. Антоний был бледен, как полотно. Вместо сутаны на нем был надет черный костюм, чем-то напоминающий охотничий, а к поясу прикреплены ножны. Церковник подошел ближе и выдернул меч из спины Никодима. Труп тут же вспыхнул золотистыми искрами, а потом рассыпался пеплом. Одновременно с этим исчезла сковавшая меня сила, и я, как подкошенная, рухнула на колени. «Велена!» Антоний в два шага подскочил ко мне, приобнял за плечи, не давая растянуться на земле. «Как вы? Он вас поранил?» Меня хватило только на то, чтобы покачать головой. «Кто это был, Велена? Что это за существо?» Я бросила взгляд на примятую траву, где только что лежал Никодим, и мое тело начало бить крупная дрожь. Я схватила своего спасителя за плечи и стиснула, что было сил. «Что вы наделали?» — просипела, глядя ему в глаза. «Они же почувствуют, что их сородич мертв и захотят отомстить!» «Кто они, Велена?» «Эльфы!» — выдохнула я. Антоний посмотрел в сторону зеленого холма, а потом подхватил меня на руки и неожиданно быстро помчался с поляны прочь. Я спрятала лицо у него на груди и вцепилась в его одежду так крепко, будто от этого зависела моя жизнь. Во двор нашего с бабушкой дома мы влетели с такой скоростью, будто за нами гнались все демоны ада. «Закройте аптеку и отправьте кого-нибудь за отцом Стефаном», — скомандовал инквизитор, выскочивший ему навстречу бабуле. Та подчинилась беспрекословно. Войдя в дом, Антоний попытался пересадить меня в кресло, однако понял, что выпускать его куртку из рук я не намерена, и уселся в него вместе со мной. Мы провели так почти 20 минут, я тихонько всхлипывала ему в грудь, а он обнимал меня и нежно гладил по голове. «Боже, какая же я трусиха! Мне следовало остаться на поляне, следовало вырваться из рук церковника и лицом к лицу встретить разъяренных монстров. Разве не к этому меня готовили всю жизнь? Но святые небеса! Если бы в тот момент я снова увидела кого-нибудь из них, то умерла бы на месте». Немного успокоившись, все-таки перетекла на стоявший рядом диванчик, как раз к приходу бабушки и священника. «Рассказывайте», — строго потребовал инквизитор, когда все были в сборе. «О чем?» — спросил отец Стефан, с беспокойством поглядывая в мою сторону. «О дьявольских отродьях, что живут в вашем лесу, и о том, почему вы до сих пор не сообщили о них в инквизиторскую службу». Отец Стефан грустно улыбнулся. «В Громовой Дубраве находится точка Икс. Проклятое место, которое нуждается в постоянной охране. Инквизиторскому отделению это известно». Антоний удивленно приподнял бровь. «Известно?» «Да», — кивнул священник. «Священнослужители Форста докладывают о нем раз в 50 лет. Я лично дважды посылал в столицу прошение об исследовании нашего леса, когда принял местный приход и узнал, какие страшные вещи тут происходят». «И что, вам отказали?» «Ну, почему же? Форст приезжала группа инспекторов, которая осмотрела в Громовой Дубраве каждый куст. Эти люди ничего не нашли, отец Антоний. А я получил строгий выговор от господина епископа и штраф на круглую сумму за то, что зря побеспокоил серьезных занятых людей». «Эти твари хорошо умеют прятаться», — подала голос бабуля. «Если они захотят, чтобы чужаки их не нашли, они и не найдут». «Чужаки?» — переспросил Антоний. «То есть местные жители знают, что в их лесу есть особая поляна, на которой можно встретить эльфов?» «Что вы, конечно, нет», — покачал головой отец Стефан. «Это известно только тем людям, которые сейчас находятся в этой комнате». Инквизитор обвел нас внимательным взглядом. Священник вздохнул и начал рассказывать. «Несколько столетий назад здешние места считались глухими и неспокойными, отец Антоний. Ходили легенды, что в Громовой Дубраве живет нечистая сила, из-за которой гибнут забредшие в лес путники и крестьяне, вздумавшие рядом с ним поселиться. Собственно, так и было. Эльфы, обитающие в нашем лесу, любили полакомиться человеческим мясом и терпеть не могли, когда на их территорию заходили незнакомцы. Однако в какой-то момент в Громову Дубраву явились колдуны, сумевшие согнать этих существ в одно место и огородить его особым магическим контуром, который те не смогли преодолеть. Наверное, чародеи надеялись, что эльфы погибнут, но они ушли под землю и соорудили там целый город, в котором теперь живут. При этом единственное место, где им удается выбраться на поверхность, это та самая поляна с волшебной границей. Но время показало, что колдовской рубеж не прочен. Раз в несколько дней на него нужно накладывать новые чары, иначе эльфы смогут вырваться на свободу и вновь навести здесь свои порядки. Эти существа очень сильны, отец Антоний, и очень жестоки. Они сведущи в ворожбе, могут двигать взглядом камни, подчинять своей воле людей и животных. Если контур падет, всем, кто живет рядом с Громовой Дубравой, придется несладко. Однако Господь благоволит этим местам. С давних пор здесь живет семья, в которой рождаются магически одаренные женщины. Они охраняют волшебные рубежи и не дают эльфам выйти за их пределы. Антоний посмотрел на меня. Я перехватила его взгляд. Церковник отвел глаза первым. «Вы рассказывали о них инквизиторам?» «Нет», — покачал головой отец Стефан. «Мы боялись, что они не станут разбираться, что к чему. Заберут их в столицу и казнят, как ведьм, промышляющих запретными искусствами. А Лилей не ведьма, Антоний. Они ангелы-хранители нашего города. Хрупкие женщины, которым приходится в одиночку сражаться с батальоном злобных созданий. Эльфам не нравится жить под землей. Они страстно желают вернуть былое могущество. Можете себе представить, чего стоит волшебницам держать их в узде?» «Мы чувствуем их за версту», — добавила бабушка. «Можем отыскать их поляну из любой точки леса». «Но они все равно сильнее», — тихо произнесла я. «Мы можем противостоять им только в том случае, если находимся по разные стороны контура. В прямом бою у нас нет шансов на победу. Примите мою благодарность, отец Антоний. Если бы не вы, я была бы мертва, как мама». «Эдиту Лилей убили эльфы?» — уточнил Антоний. «Да», — кивнула в ответ. «Я уже достаточно сильна, чтобы самостоятельно поддерживать границу, однако слишком медлительно и неуклюже. 2,5 недели назад я впервые накладывала чары без посторонней помощи и пропустила момент, когда один из узников нанес по контуру удар. Эльфы знают, что граница нестабильна, и в момент обновления чар может дать трещину. Поэтому нарочно ждут, когда хранительница придет в лес, чтобы помешать ей сделать свою работу. С мамой они почти не общались, понимали, что сбить ее с толку непросто. То ли дело я. Мама бросилась мне на помощь, и Никодиму удалось перетащить ее на свою территорию». «Никодиму?» «Это тот эльф, которого вы сегодня убили». «Убили?» — охнула бабушка. «Эльфа? Да разве их можно убить?» «Можно», — усмехнулся Антоний. «Если у вас есть меч из заговоренного серебра». Я слабо улыбнулась. «Тот выброс магии, который зафиксировали столичные артефакты, он появился во время этого несчастного случая?» Мы с бабушкой кивнули. «Почему вы мне сразу все не рассказали?» Взгляд церковника снова стал строго серьезен. «Потому что вы инквизитор», — просто ответил отец Стефан. «То есть вы, в принципе, не намеревались мне помогать?» «Нет», — честно сказала я. «Мы просто ждали, когда вы уедете в Освояси». «Да будет вам известно, что в ближайшее время уезжать из Форста я не собирался», — фыркнул Антоний. «И да, конспираторы из вас троих так себе. О том, что вы колдунья, Велена, я узнал еще в день нашего знакомства. От вас так фонит магией, что ошибиться крайне сложно. От вас, госпожа Лилей, фонит тоже, но не так сильно». «Что поделать, возраст?» — вздохнула бабуля. «Отчего же мы до сих пор не арестованы?» Поинтересовалась я. «Вы же приехали в Форст за черной ведьмой?» «От того, что, вопреки вашим убеждениям, в Инквизиции служат вовсе не тупые, а столопы, а рассудительные люди. И они не кидаются скандалами к каждому, у кого есть особый талант. Мне было поручено найти и обезвредить человека, который выбросил рядом с городским поселением магический поток второй ступени. Обычно это делают чародеи, не способные контролировать свою силу, или же осознанно желающие нанести согражданам урон. Проще говоря, я приехал в ваш город за преступником. Вы слышали когда-нибудь о презумпции невиновности? Как я могу арестовать человека, не убедившись, что он действительно совершил злодеяние?» «Выходит, вы все это время просто за нами наблюдали и ждали, когда мы чем-нибудь себя выдадим?» Удивилась я. «Не совсем», — усмехнулся инквизитор. «Я ждал, когда вы подскажете мне, что скрывает Громова Дубрава. То, что у этого леса есть какая-то тайна, тоже стало понятно сразу». «Что ж, вы ее узнали», — криво улыбнулась я. «Узнал», — — согласился Антоний. «Осталось понять, что мне теперь с этим делать». «Ничего не делайте», — подал голос отец Стефан. «Просто возвращайтесь в столицу». «И оставить хрупкую, одинокую девушку, которая к тому же круглая сирота на растерзании свирепым монстром? Знаете, святой отец, если б я сегодня не сбежал с вашей службы и не отправился на поиски госпожи Велены, охранять защитный контур уже было бы некому». Священник побледнел. Я же наткнулась на встревоженный взгляд бабушки и коротко рассказала о страшном приключении, которое нам с инквизитором пришлось пережить в Громовой Дубраве. «Эльфы этого просто так не оставят», — покачала головой бабуля, когда мой рассказ подошел к концу. «Они потеряли сородича впервые за 300 лет. Теперь приложат все силы к тому, чтобы сломать контур». «Когда это может произойти?» — спросил Антоний. «Скорее всего, этой ночью», — ответила я. «Если бы эльфы вышли из своего логова, мы бы это почувствовали. Значит, они ждут темноты. На закате нужно идти в лес». «Я пойду с вами», — сказал инквизитор. Я улыбнулась. «Это может быть опасно». «О, не сомневаюсь», — усмехнулся церковник. «Именно поэтому одну я вас не отпущу». «Я тоже пойду», — сообщила бабушка. «А вот это уже лишнее», — заметил Антоний. «Оставлять город без аптеки и собственной ведьмы как минимум глупо. Оставайтесь дома, госпожа Лилей. В случае чего будете прикрывать тыл. И, кстати, насчет тыла. Сегодня я свяжусь с инквизиторским отделением и сообщу братьям обо всем, что узнал. Думаю, мои слова они не станут пропускать мимо ушей. К ночи до Форста подкрепление, конечно, не доберется, однако завтра на рассвете наверняка будет здесь». «Если мы с Веленой не сможем сдержать эльфийскую атаку, они проследят за тем, чтобы светловолосые людоеды не вырезали весь город». Мы отправились в лес за несколько минут до захода солнца. Громова Дубрава, как и всегда, встретила нас тишиной, которую нарушали только звонкие голоски голодных комаров. Весь день я размышляла о том, что ждет меня на проклятой поляне, и старалась придумать, как справиться с толпой разъяренных эльфов и остаться при этом в живых. Прикидывая разные варианты развития событий, с удивлением ловила себя на том, что жители Зеленого холма неожиданно перестали внушать мне ужас. Раньше от одной мысли о смердящих блондинах у меня начинали дрожать колени, а теперь, когда выяснилось, что они так же смертны, как и другие живые существа, уверенности в себе у меня значительно прибавилось. Сомневаюсь, что при встрече с эльфами я буду твердой, как скала. Должно пройти немало времени, прежде чем научусь без страха смотреть им в глаза. Утром я сказала Антонию чистую правду. Бороться с ними можно только находясь по другую сторону волшебной границы. Присутствие же инквизитора давало надежду, что все будет хорошо. Примерно то же самое я испытывала, отправляясь в лес вместе с мамой. Прекрасное ощущение поддержки сильного и могущественного человека, способного в случае чего прийти на помощь. Сам церковник весь день где-то пропадал и явился обратно, когда небо расчертили алые ленты заката. Перед выходом из дома бабушка протянула мне флакончик лавандового масла. Я сразу же щедро плеснула из него на свой шарф и носовой платок, и если от вони, исходящей от одного эльфа, резала глаза, что будет, когда на поляну выйдут несколько? Антоний наблюдал за моими манипуляциями с легким недоумением. Эльфийского смрада он не ощущал, а потому пахучие масла ему были без надобности. «Завтра утром в Форст прибудет отряд особого реагирования», — сказал мне инквизитор, когда мы ступили на лесную тропинку. «Ваша бабушка сумеет показать им путь к нужной поляне?» «Конечно». «Хорошо. Братья попытаются усилить барьер при помощи артефактов или создать его заново, если мы не сможем продержаться до утра. Вы уже решили, как будете действовать, Велена?» «Решила», — вздохнула я. «Для начала попытаюсь с ними поговорить, а дальше как пойдет». До проклятой поляны мы добрались, когда окончательно стемнело. Стоило миновать ее молчаливых стражей, как вокруг нас вспыхнули зеленоватые огоньки. Их было так много, что фонари, которые мы взяли с собой из дома, оказались не нужны. «Это блудички?» — удивился Антоний, оглядываясь по сторонам. «Болотный свет, который заманивает путников в трясину?» «Вроде того», — кивнула я. «Только наши огоньки лесные, но конкретно сейчас они никого никуда не заманивают. Мне кажется, их нарочно выпустили, чтобы мы с эльфами могли друг друга видеть». «Порождение тьмы», — выплюнул церковник. «Не гуляется им при солнечном свете. Вылезают из норы в кромешной тьме, да еще адовые искры зажигают». Я покачала головой. На самом деле, к солнечному свету у эльфов отношение разное. Покойный Никодим комфортно чувствовал себя в любое время суток, другие же предпочитают дышать земным воздухом исключительно по ночам. Наверное, сказалось вековое заточение под землей. Они так привыкли к темноте, что солнце кажется им слишком ярким. Я хотела сообщить об этом Антонию, но не успела произнести ни слова. В нос ударила такая мощная волна знакомого смрада, что слова застряли у меня в горле. «Поторопимся», — сказал я церковнику, подтягивая ближе к лицу надушенный шарф. «Нас ждут». На поляне блудичек было особенно много. Эльфийский холм, трава и деревья тихо переливались зеленым, и со стороны казалось, что кто-то увесил их крупными светящимися гирляндами. Вопреки моим ожиданиям, эльф на поляне был всего один, вернее, эльфийка, стройная англоподобная женщина в длинных струящихся одеждах. Она царственно восседала на высоком кресле, сотворенном, судя по всему, прямо из земли. Я никогда не видела ее раньше. Однако с первого же взгляда поняла, кто она такая. А потому подошла ближе и, стараясь сдержать сбившееся дыхание, произнесла: «Приветствую вас, ваше величество». Женщина окинула нас долгим высокомерным взглядом. «На колени, смертные!» Ее шелестящий голос был полон холодного презрения. «Как смеете вы стоять в присутствии королевы вечного народа? Мы склоняемся лишь перед Господом и своим собственным королем», — подал голос Антоний. «А ваш народ, как выяснилось, не такой уж вечный». «Велена!» Серые глаза королевы полыхнули яростью. «Кем является этот самодовольный нахал?» «Это отец Антоний», — ответила я. «Инквизитор, приехавший к нам из столицы. Тайна раскрыта, ваше величество. Магия, которую выбросил Никодим, пытаясь разрушить контур, привлекла внимание церковников. Отец Антоний приехал первым. Завтра же в Громову Дубраву прибудет отряд, вооруженный особыми артефактами и заговоренным серебром. Я не знаю, как они поступят. Возможно, обнесут холм еще одним контуром, а возможно, попытаются вытравить вас оттуда и уничтожить». Эльфийка встала с кресла и вплотную подошла к волшебному барьеру. «Ты лжешь, Велена!» Я пожала плечами. «До утра не так уж много времени. При желании вы можете остаться здесь и встретить гостей лично. Знаете, ваше величество, эльфам это будет неплохим уроком. Вы считали, что смерть Эдита Лилей сойдет вам с рук? 300 лет мы сохраняли нейтралитет и сравнительно мирно сосуществовали друг с другом. За все это время у нас не было ни одного погибшего, а тут сразу двое за неполных 4 недели. Никодим получил по заслугам. Я бы удовлетворилась его головой взамен головы моей матери, и каждый остался бы при своем. Но теперь я ни на что не смогу повлиять». Идеальные глаза эльфийской королевы сузились. Она явно хотела поговорить о Никодиме сама, однако не ожидала, что разговор примет такой оборот. «Ты мерзкая, наглая девчонка», — холодно процедила женщина. «О каком нейтралитете ты говоришь? Люди загнали мой народ под землю. Нам, как кротам, приходится жить в вечном мраке. Если бы не эта проклятая грань, мы бы показали, кто здесь настоящие хозяева». «Это вряд ли», — усмехнулся Антоний. «Раньше люди могли поспорить с вами лишь при помощи магии. Теперь снести эльфу голову может любой крестьянин. Наши серебряные мечи позволяют сделать это в мгновение ока. Возможно, несколько столетий назад вы были самыми могущественными существами этого мира, однако теперь это не так. Конечно, эльфы могут проверить, насколько люди стали сильнее. У нас для этого есть 1000 бойцов. А у вас?» Взгляд королевы стал задумчивым. «Наш подземный город неприступен», — сказала она. «Всех, кто приблизится к его границе, ждет мгновенная смерть. Хотите меня запугать? Не выйдет. Я давно живу на этом свете и знаю мощь своих подданных. В какие бы условия нас ни поставила жизнь, мы останемся великим народом. Ни в скотов, ни в рабов. Вам нас не превратить. Считаете, мы должны испугаться вашего оружия? Напрасно. Когда мы выберемся из-за контура, на нашей стороне будут все силы природы. Смерть Никодима — досадная случайность. Он умер от удара в спину. В прямом бою ни один из вас не выстоял бы против него и пары минут». Ее точеные губы исказила презрительная усмешка. Я же смотрела на холодно-равнодушную маску прекрасного лица, выплескивавшую хлесткие слова, и со всей ясностью осознавала: атаки не будет. Королева пришла сюда вовсе не для того, чтобы разрушить границу и покарать смертных, убивших ее приближенного. Контур по-прежнему силен, и эльфам с ним не совладать. Право, стала бы эта красивая древняя женщина опускаться до разговора со своими тюремщиками, если бы у нее появился хотя бы крохотный шанс вырваться на свободу. Нет. И тысячу раз нет. Между тем, никак не отреагировать на смерть Никодима королева не могла. Быть может, она пришла сюда, чтобы высказать мне свое недовольство и обсудить дальнейшее взаимодействие. Хотя что тут можно обсуждать? Или Ее Величество просто любит дышать воздухом конкретно в это время суток, и наша встреча всего лишь совпадение. Впрочем, это уже не важно. То, что Никодиму удалось выбрать нужный момент и пересечь волшебную черту, говорит лишь о моем собственном проколе. Если бы я не испугалась и не поддалась глупым предубеждениям, этого не случилось бы вовсе. А еще о том, что один в поле все-таки не воин. Мне предстоит не раз поблагодарить небо за то, что оно прислало в наш город Антония. Не приди он сегодня мне на помощь, многовековой труд семьи Лилей пошел бы на смарку. Делай выводы, Велена. «Мы говорим не о том», — сказала королеве. «Есть ли смысл обсуждать то, что стало прахом и теперь не имеет смысла? Я повторяю, сюда едут инквизиторы, и мне неизвестна цель их визита. О том, что эльфы не обрадуются, если они попытаются проникнуть в подземный город, я им, конечно, расскажу. Но и вы постарайтесь быть благоразумными. Мы не выпустим вас, ваше величество. Контур останется на этом месте, и я по-прежнему намереваюсь следить за тем, чтобы он оставался целым. Я понимаю ваши попытки вырваться из заточения, но потворствовать им не стану и всегда буду начеку». Королева молчала. Я окинула взглядом контур. Он был в порядке и по-прежнему накрывал поляну плотным прозрачным куполом. «До встречи, ваше величество!» Я потянула Антония за рукав. Тот кивнул эльфийке и пошел вслед за мной по тропинке. «И это все?» — спросил он, когда поляна скрылась за деревьями. «Мы просто пошипели друг на друга и разошлись». «А вам хотелось бы сразиться с полчищем светловолосых монстров?» — усмехнулась я. «Я был к этому готов», — пожал плечами инквизитор. «Да и сейчас тоже. Почему мы ушли, Велена?» «Потому что королева не опасна. По крайней мере, пока. Знаете, Антоний, я всегда очень боялась эльфов. Мама с детства водила меня в лес, показывала контур, объясняла суть своей работы. Я смотрела в их ненавидящие глаза, чувствовала исходящее от них зловоние и с ужасом ждала того дня, когда останусь с этими существами один на один. Теперь же я вижу. Годы заточения не прошли для светлого народа даром. Эльфы ослабли, Антоний. Не удивлюсь, если многие из них смирились со своей судьбой и нашли в подземной жизни определенные преимущества. Мама рассказывала, что первые 150 лет после заточения они постоянно пытались разрушить контур. Сочиняли новые заклинания, объединяли силы, пытались договориться с охраняющей их ведьмой, а потом перестали. Мы думали, эльфы затаились и готовят особенную, серьезную и страшную диверсию, но это не так. Судя по всему, они просто живут новой жизнью. Правда, среди них есть бунтари, которые все еще надеются вернуться обратно. Вроде Никодима? Да. Его каверза почти удалась, и это стало мне хорошим уроком. Вы видели королеву, Антоний? Эта гордая женщина может говорить что угодно, однако она не способна причинить вред ни нам, ни контуру. Сегодня я наконец-то это поняла. Вы больше не боитесь? Не боюсь, кивнула я, и готова продолжать семейное дело. Но от помощи инквизитора не откажусь. Эльфы не безобидные барашки. Мы не знаем, что произойдет завтра, через месяц, год или десятилетие. Не знаем, когда появится новый Никодим и что он сумеет придумать. Мне нужна помощь, Антоний, и я буду просить ее у вас и ваших братьев. Вам следовало попросить ее раньше, — серьезно ответил мужчина. Тогда можно было бы избежать многих неприятностей. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Завтра, когда прибудет отряд, мы все хорошенько обсудим и решим, что делать дальше. Церковники приехали в форст с первыми лучами солнца. Дабы не плодить ненужных разговоров, они пустили своих коней в объезд, однако все равно были замечены, а потому к обеду о том, что к аптекарям Лилей приехали 10 суровых мужчин в черных сутанах, судачил весь город. Чем бабушка и отец Стефан объяснили массовое нашествие инквизиторов, я так и не узнала. Сначала было не до того, потом неинтересно. Мы встретили гостей у калитки и сразу же повели в лес. По пути Антоний кратко рассказал о произошедших событиях, а также о разговоре с эльфийской королевой и моих соображениях по поводу возможной опасности, которую таит в себе зеленый холм. Эльфы навстречу к инквизиторам, конечно, не вышли. Те тоже не слишком горели желанием знакомиться с ними лично, поэтому просто расставили по периметру поляны какие-то странные предметы и несколько минут за ними наблюдали. После этого один из церковников подошел ко мне и велел подержать в руках небольшой стеклянный шар, наполненный странным белесым дымом. Тот оказался скользким и неожиданно тяжелым. Впрочем, инквизитор почти сразу забрал его обратно с улыбкой и явным удовлетворением. Антоний потом объяснил, по цвету дыма можно определить, занимается ли человек запретной ворожбой. Попадая в руки к темному колдуну, шар из белого становится серым или коричневым. Вернувшись с поляны, церковники попросили нас с бабушкой подробно и обстоятельно рассказать о встречах с обитателями проклятой поляны и вообще все, что с ними связано. Разговор затянулся до обеда. В какой-то момент к нему присоединился отец Стефан, явившийся к нам сразу после утренней службы. Антоний был прав. Его братья оказались умными и рассудительными людьми, которые стремились разобраться в возникшей ситуации, оставаясь при этом вежливыми. Насколько это было возможно для людей, узнавших об опасных существах, живущих у них под носом. Я слышала, как один из мужчин сказал Антонию, что после их возвращения в столицу в инквизиторском управлении состоится большая проверка. В ходе нее будут подняты старые письма священников Форста, а также отчеты инспекционной группы, проверявшей Громову Дубраву и не отыскавшей в ней ничего интересного. Церковники пробыли в городе 3 суток. После разговора об эльфах нас с бабушкой они не трогали, и большую часть времени проводили в лесу. В итоге в 4 точках поляны оказались зарыты шары, похожие на тот, что давал мне в руки один из братьев. Те самые артефакты, призванные сделать защитный контур еще надежнее. Первое же обновление чар подтвердило, артефакты работают. Купол, укрывавший эльфийский холм, стал гораздо прочнее и, судя по всему, мог продержаться без подпитки не менее 2 недель. Перед отъездом в столицу инквизиторы о чем-то долго разговаривали с отцом Стефаном, после чего коротко попрощались и уехали. Антоний занял в колонии замыкающее место. Выезжая на большой тракт, он обернулся и помахал мне рукой. Я помахала в ответ. А потом долго смотрела, как оседает на дороге пыль, поднятая копытами их лошадей. Мужчина был высокий и худой. Его длинные темные одежды не спадали вниз крупными складками и казались ему безбожно велики. Он стоял у алтаря и читал молитвы глубоким бархатным голосом, от звука которого у меня замирало сердце. О том, что отец Стефан намерен уйти на покой, стало известно через 3 недели после происшествия в Громовой Дубраве, а еще через неделю в город вернулся Антоний. По Форсту сразу же разлетелся слух, господин инквизитор отказался от прежней службы и подал прошение о переводе на место приходского священника. Когда отец Стефан представлял прихожанам нового пастыря, шоколадные глаза церковника сияли, как звезды, а их взгляд то и дело останавливался на мне. В то утро служба прошла мимо меня. Молитвы слились в единый гимн, а из проповеди я не запомнила ни слова. Когда действо подошло к концу и горожане потянулись на выход, меня снова поймала госпожа Дора и снова, как месяц назад, попросила задержаться на 2 минуты, чтобы поговорить со святым отцом. В служебной комнатке Антоний был один. «Вы вернулись?» — с улыбкой сказала я ему. «Неужели наши эльфы оказались интереснее столичной жизни?» «Я приехал не к эльфам». Голос мужчины был серьезен, однако в глазах по-прежнему сияли огни. «А к вам, Велена?» «В управлении решили, что рядом с чародейкой Форста должен находиться человек, который сможет прикрыть ей спину и оказать помощь в случае опасности. А еще будет сообщать в столицу о поведении эльфов и вызовет подкрепление, если они решат поднять восстание». «Вот как?» «Я вызвался взять это дело на себя и привез дополнительные артефакты для контура и несколько амулетов для вас. Все они отлиты из заговоренного серебра». «Щедрый подарок. Спасибо». «Эти побрякушки из особого хранилища инквизиторского управления. А одна лично от меня». Он протянул мне маленькую коробочку, обтянутую тонким белым бархатом. Я открыла ее и ахнула. Внутри лежало тонкое серебряное кольцо. «Собираясь принять форстовский приход, я отказался от инквизиторской службы», — сказал Антоний. «Меня освободили от многих обетов, которые ограничивали мою свободу. Но Велена, несмотря на свой сан, я был и пока еще остаюсь солдатом. Поэтому не буду ходить вокруг да около и просто спрошу у вас о том, что сейчас волнует меня больше всего. Вы выйдете за меня замуж?» Он смотрел на меня прямо и настороженно, при этом огни в его шоколадных глазах стали только ярче, и осторожно погладила кольцо пальцем. Оно было гладким и теплым. «Выйду», — просто ответила ему. «Когда будет свадьба?» Антоний облегченно вздохнул. «Хоть сегодня? Отец Стефан еще не уехал, и я могу попросить его нас обвенчать». «Сегодня рано», — покачала головой я. «Нужно предупредить бабушку. Она обидится, если я выйду замуж без ее благословения». «Без благословения нельзя», — согласился Антоний. «Но что, если она его не даст?» «Даст», — улыбнулась я. «Думаю, бабуля будет счастлива, что в нашей семье наконец-то появится мужчина, который не сбежит в неведомые дали из-за того, что его жена колдунья». Антоний тихонько фыркнул. «Тогда обвенчаемся завтра». «А как же платье, цветы, гости?» «Велена». «Воскресенье. Раньше никак». «Хорошо». Антоний подошел ближе. «Сегодня я приеду к вам в гости и официально попрошу твоей руки». «Приходи». Снова улыбнулась я. «Мы будем тебя ждать». Он наклонился и нежно коснулся губами моего запястья. А я подумала, что теперь мне все-таки придется переехать с окраины Форста в центр. А значит, чтобы добраться до аптеки Лилей или Громовой Дубравы, потребуется прошагать половину города. Ну и ладно. Форст ведь совсем невелик. Здесь, в принципе, нет понятия «далеко».